Послесловие. Во времена моей учебы в университете в большинстве стран мира политическим режимом была диктатура. Преступления этого режима были у всех на слуху. Несогласных бросали в тюрьмы, и участь их была незавидной. Затем, за относительно короткий период на смену диктатуре, пришла демократия. Даже в самых смелых мечтах я не могла представить столь быстрый положительный поворот. Это было здорово. Но, казалось, мало кто вокруг обратил на это внимание. Все уже переключились на следующий кризис. Так что вместо радости я наблюдала всеобщий негативный настрой. С тех пор на моей памяти было еще не меньше десятка разных кризисов. Я заметила, что люди гордятся своей способностью находить доказательства их существования. Более того, я осознала, что у меня никогда не будет позитивного настроя, если я стану ждать, пока он появится у всех окружающих. Можно считать, что неправильно быть счастливым, когда кто-то рядом страдает. Но поверьте, в противном случае в истории человечества не нашлось бы ни одного счастливого человека. Можно считать, что легкомысленно думать о хорошем, когда налицо доказательство проблем. Но я знаю правило, которое поможет нам быть реалистичными. Я назвала его правилом собачьих какашек. Когда 80% владельцев собак не убирают за своими питомцами на улице, мы воспринимаем это как должное. При этом, когда так поступают всего 20% владельцев собак, мы в негодовании, куда катится этот мир. Человек решает проблемы, потому что его мозг посылает ему сигналы срочности, а это заставляет умную кору головного мозга искать новую информацию. Всегда будут проблемы, чувство срочности и стремление получить новую информацию. Никогда не появится подходящего момента, чтобы почувствовать себя счастливым, если вы примете волевое решение быть счастливым. Надеюсь, это произойдет прямо сейчас, и вы не станете ждать так долго, как ждала я.